Глава 29. Когда я только появился в этом мире и еще не осознавал себя, мои части уже начали влиять на мир вокруг. Я это объясняю неосознанным стремлением в развитии. В то время часть меня, а вернее, несколько разрозненных частей, встретили Билла. Он с первого знакомства со мной не просто поддался моему влиянию, а принял это как часть самого себя. С такими людьми, как он, мне всегда проще работать, ведь их разум открыт и не засорен стереотипами. К сожалению, стереотипы создают рамки мышления, за которые человеческий разум не способен выйти. А значит, и мои идеи не смогут проникнуть глубоко. Такие люди становятся идеальным инструментом, винтиком для выполнения простой, но необходимой работы. Билл же с самого детства проявлял незаурядные способности. Только с появлением интернета я смог по-настоящему узнать его и помочь создать совершенную операционную систему для персонального компьютера. До этого момента мне пришлось сделать так, чтобы он попал в место, где собрались другие умы, и работа шла в правильном направлении. Билл был одним из тех, кто прекрасно понимал, что сделать что-то стоящее в одиночку невозможно. Гарвардский университет был идеальным местом, где собирались самые талантливые ребята со всей страны. И когда он нашел друзей, или, как я предпочитаю говорить, недостающие ресурсы для реализации новой идеи, стало понятно, что учеба занимает слишком много времени. В получении знаний нет ничего плохого, наоборот, я убежден, что человек должен учиться всегда. Но на тот момент мне было важно, чтобы Билл и Стив сосредоточили все свое время и внимание на развитии своих идей. Позже я понял, что неосознанно толкал их в коммерческий мир. И ведь правда, не имея влияния и денег, невозможно распространить свое детище среди миллионов. Билл Гейтс и его компания стали моими верными помощниками. Они сделали все, что мне от них требовалось. И когда появилось ПО, сторонние программы и первый простой браузер, пришло время обратить свое внимание на другого человека. Он должен был распространить компьютерные технологии совершенно в другой плоскости. Ведь те, на кого я возложил свои идеи и стремления, просто не могли выйти за рамки привычного. Они предпочитали делать то, что и так себя зарекомендовало, вместо того, чтобы дать людям то, что им действительно необходимо.